При приземлении тяжелый бомбардировщик снесло на снегу с невидимой полосы, он едва не задел левым крылом мощные стволы кедров, росших плотной стеной по обе стороны просеки полосы. Воздух северной ночи был холоден и густ, снег скрипел сладко, напоминая о детстве. Оставив самолет на полосе, летчик и Добрынин медленно шли в сторону трех недалеких костров, огонь которых был примечательно красным, словно горело там некое специальное топливо. Когда подошли ближе, народный контролер разглядел, что, в общем-то, это и не костры были, а бочки из-под керосина. Летчик повел носом в сторону гари и сказал: «Мазут». Навстречу спешили несколько человек. В сумраке ночи, слегка подсвеченным снегом, они казались бесформенными темными пятнами, пока не подошли на расстояние вытянутой руки. «Ну, брат, с возвращением!» — прогремел над снегом голос командира Ивощукина. Добрынин, сжимавший в одной руке вещмешок, ощутил, как мощные руки обняли его, и теплее ему стало, будто холод ушел под напором этих мощных рук. «С приездом, товарищ Добрынин! Ай, хорошо, вернулся совсем!» — радовался стоявший рядом с командиром Дмитрий Воплахов, последний уркуемец. Народного контролера охватило радостное волнение. Он шагнул вперед, попытался обнять сразу двух своих друзей, но руки оказались короткими, тем более что оба встречавших были одеты в толстенные тулупы. Зайдя в штаб и отряхнув снег с одежды и обуви, они прошли в жилую часть, где обитал командир Ивощукин. В комнате стояли квадратный стол, несколько стульев, одно неизвестно как попавшее сюда кресло-качалка и железная сетчатая кровать с круглыми набалдашниками на ребрах спинок. Стол был празднично накрыт. Пилот, зайдя в комнату последним, ахнул, глянув на ряды бутылок, консервы и высокую стопку шоколадных плиток, входивших обычно в боевой рацион танкистов и летчиков. «Приказываю сесть!» — рявкнул его Щукин, и голос его зазвенел в комнате радостно и задорно. Все побросали тулупа на кровать, уселись вокруг стола. «Ну, вот мы и снова вместе, уже сидя, негромко, по-домашнему», — выдохнул командир. Потом покосился на двух солдат, пришедших вместе с ними. Они стояли в своих тулупах и напряженно смотрели на стол. «Сержант Варнабин и рядовой Саблин, приказываю получить у прапорщика бутылку питьевого спирта и торжественно отметить в узком солдатском кругу возвращение товарища Добрынина». «Слушаюсь!» — рявкнули сержанты рядовой и, развернувшись кругом, вышли из комнаты. «Налить!» — продолжал свою линию Ивощукин. «После первой не запивать и не закусывать!» Приказы за столом исполнялись четко и беспрекословно. После первого же стакана спирта Добрынин обрел новое видение. Черты и линии предметов и людей, окружавших его, стали расплываться и рассеиваться. Стол приобрел овальную форму и, избавившись неизвестным образом от своих прямых углов, бутылки наклонились, и, испугавшись, что они сейчас сами по себе упадут, Добрынин протянул руку к ближайшей, чтобы удержать ее. Предупредительный уркуемец, совершенно трезвый уже после второго стакана, не понял намерений народного контролера и, попросту взяв ту самую бутылку в руку, наполнил пустой стакан Добрынина. Добрынин кивнул.